И еще деталь. Разреза на левой стороне живота, через который бальзамировщики вынимают внутренности, не было. Лицо тонкое, породистое, вовсе не старое, хотя волосы седые, сложение могучее, плечи необычайно широкие. Видимо, человек этот обладал огромной физической силой. Но рассмотреть его как следует мне не удалось, потому что под действием воздуха ненабальзамированный труп, с которого сняли погребальные пелены, начал на глазах обращаться в прах. И через несколько минут от него остался лишь череп, похожий на паклю, волосы, да несколько самых крупных костей скелета. Я заметил, что на берцовой кости, не помню, правой или левой ноги, был перелом, очень неудачно вправленный. Эта нога была короче другой, наверное, целый дюйм. Больше ни на какие находки надеяться не приходилось. Я немного успокоился. И тут только почувствовал, что я едва жив от усталости после пережитого волнения, и вот-вот задохнусь в этой жаре от запаха рассыпавшейся в прах мумии и благовоний. Мне трудно писать. Корабль наш качает. Письмо это я, конечно, пошлю почтой, а сам поплыву морем, однако я надеюсь прибыть в Лондон не позже, чем через 10 дней после того, как вы его получите. Когда мы встретимся, я расскажу вам о восхитительных ощущениях, которые я испытал, поднимаясь из погребальной камеры по шахте, о том, как этот мошенник из мошенников Али-Баба и его доблестные помощники – пытались отнять у меня свитки, и как я их перехитрил. Папирусы, конечно, мы отдадим расшифровать. Вряд ли в них содержится что-то интересное. Наверняка очередной вариант книги мертвых. Но чем черт не шутит? Как вы догадываетесь, в книге я не стал распространяться об этой моей небольшой экспедиции, дабы не привлекать к себе интересы сотрудников Буллокского музея. До свидания. Мафиш финиш. Это любимое словечко моего доблестного Али-Бабы. В скором времени после того, как я получил это письмо, его автор сам прибыл в Лондон, и на следующий же день мы с ним нанесли визит нашему другу, известному египтологу, который хорошо знал и иероглифическое, и демотическое письмо. Можете себе представить, с каким волнением мы наблюдали, как он искусно увлажняет и развертывает листы папируса, и потом вглядывается в загадочные письмена сквозь очки в золотой оправе. «Да», — наконец произнес он. «Что это, пока не знаю. Во всяком случае, это не книга мертвых. Подождите, подождите. Клеопатра. Господи! Клянусь жизнью, здесь рассказывается о человеке, который жил во времена Клеопатры, той самой роковой вершительницы судеб, потому что рядом с ее именем я вижу имя Антония. Вот оно. О, да тут работы на целые полгода». может быть, даже больше —